«Ты сам не понимаешь, что творишь», — пробормотала она, но тут к нему подошел врач. Доктор Спачек предложил Артуру проследовать за ним в одну из палат, расположенных вдоль коридора и отделенных друг от друга занавесками. Он уложил Артура на смотровой стол и начал расспрашивать о болях, просматривая карту, где содержались все записи, сделанные в регистратуре. Кроме упоминания о возврате, когда он потерял невинность, в записях содержалась почти полная информация об Артуре, недаром опрос напоминал полицейское дознание. Артур утверждал, что у него чудовищные спазмы. «Где именно у вас чудовищные спазмы?» — спросил врач. «Везде, в животе, и больно ужасно». «Не пережимай», — подсказала Лорен, — «иначе тебе предстоит укол обезболивающего. Ночь здесь, в госпитале, а утром клизма с барием, перед фиброскопией и прочими анализами». «Не надо укола», — невольно вырвалось у Артура. «Но я ничего не говорил об уколе», — произнес доктор, поднимая голову от медкарты. «Нет, но лучше предупредить заранее, я не переношу уколы». Врач поинтересовался, не относится ли Артур к нервическим типам, и Артур согласно кивнул. «Сейчас я вас прощупаю, а вы должны сказать, где боль сильнее». Артур снова кивнул. Врач положил руки ему на живот, ладонь на ладонь, и начал осмотр. «Здесь больно?» «Да», — неуверенно ответил Артур. «А здесь?» «Нет, в этом месте болеть не должно», — подсказала, улыбаясь, Лорен. Артур тут же заверил, что там, где сейчас нажимал врач, ничего не болит. Она подсказывала ему ответы на протяжении всего осмотра, и в результате врач диагностировал колит на нервной почве, что требовало приема антиспазмолитика. Получить его можно в госпитальной аптеке по рецепту, который он уже выписывает. Два рукопожатия, затем три «спасибо, доктор», и Артур легким шагом направился по коридору, ведущему к лабораториям. В руках он нес три различных документа, каждый с шапкой и логотипом мемориального госпиталя. Один синий, другой розовый, третий зеленый. Первая бумага представляла собой рецепт, вторая — квитанцию об оплате, и последняя — открепительная на выход с крупной надписью «Разрешение на перевозку», «Разрешение на выход» и припиской курсивом «Ненужное зачеркнуть». На лице его играла широкая улыбка, он был очень доволен собой. Лорен шла рядом, Артур взял ее под руку. «Из нас получается неплохая команда, верно?» Вернувшись в квартиру, он вложил три документа в сканер своего компьютера и снял копии. С этого момента он располагал неиссякаемым источником печатных бланков всех форм и цветов с официальной атрибутикой мемориального госпиталя. «Ну ты силен», — сказала ему Лорен, увидев, как из цветного принтера выползают первые формуляры. «Через час позвоню Полу», — ответил он. «Давай сначала поговорим о твоем плане». «Лорен права», — признал Артур. «Ему необходимо подробно расспросить ее обо всем, что касается процедуры перевозки». «Но она хотела поговорить совсем не об этом». «А о чем?» «Артур, я очень тронута тем, какой план ты придумал. Но, прости, он совершенно нереальный, безумный и слишком опасный для тебя. Тебя отправят в тюрьму, если засекут, и почему, во имя чего, черт побери». «Может, потому что для тебя куда опаснее, если мы не попробуем, и у нас только 3 дня?» «Ты не можешь этого сделать, Артур, я не имею права тебе позволить, прости». У меня была одна знакомая, она добавляла «прости» через слово, и так всех достало, что ее приятели не смели предложить ей стакан воды из боязни, как бы она ни начала извиняться за то, что хочет пить. «Артур, не строй из себя дурака, ты прекрасно понимаешь, что я хочу сказать, это совершенно дикий план». «Сама ситуация дикая, Лорен, я не могу предложить другого выхода». «А я не позволю тебе так рисковать ради меня. Лорен, лучше бы ты мне помогала, а не заставляла терять время. Речь идет о твоей жизни. Должен быть какой-то другой выход».